Глава первая. Настоящее время. Ксения. Я стояла возле двери из темного полированного дерева и собиралась с духом, хотя невозможно сильно хотелось развернуться и уйти, точнее, убежать. Но тут же вспомнила о своей сестре и четырехлетнем племяннике, которому нужна была срочная дорогостоящая операция, и поняла — обратного пути нет. Нам с сестрой не найти денег в столь короткий срок, который дали врачи с клиники. Заложенная в банке квартира, проданная машина, займы по всем знакомым — это только капля в море. Мы даже до половины суммы не набрали. Обращение за помощью в госорганы не дало результатов. А точнее, нам равнодушно сказали «ждите». Ждать мы не могли. Я знаю, что мы с Зоей и моей сестрой сделали все возможное. Правда, Зоя несколько раз заикнулась, чтобы продать свою почку. И тогда я вспомнила о предложении своего босса. Зоя об этом не знала. Но вдруг он мне откажет? Тогда на его предложение я довольно грубо ответила. «Господи, помоги мне», — произнесла шепотом и под насмешливым взглядом секретарши постучалась. И после разрешения войти, наконец, открыла дверь и шагнула в кабинет высшего начальства, намереваясь самым настоящим образом предложить Лазарю Львовичу купить мое тело. Ведь именно такое непристойное предложение сделал он мне 4 месяца назад, когда я случайно столкнулась с ним в лифте. Я впервые была на 40-м этаже и, соответственно, в кабинете высшего начальства. Кабинет Лазаря Львовича выглядел примерно так, как я и представляла. Светлый мраморный пол, по которому звонко стучали мои каблуки. Панорамное окно занимало всю стену, открывая вид на город, как на раскрытой ладони. На стеклянных полках стояли какие-то странные штуковины, думаю, что дорогие, а на стенах картины с изображением на них абстракций. Я не ценитель искусства, и для меня это была всего лишь бессмысленная мазня. Мой босс, а точнее один из 3 боссов, основателей транспортной компании, не был красавцем, но он был харизматичный, властный, циничный и жесткий человек. Его лицо как будто никогда не знало улыбки. А еще он был прямолинейным. Так говорили в этой компании сотрудники, кто общался с Романовским, Лазарем Львовичем больше 1 раза, и повторять это общение не горели желанием. Мужчина стоял у окна и был одет в великолепный черный костюм, наверное, от какого-нибудь известного дизайнера. Он был без галстука, а расстегнутые верхние пуговицы белой рубашки открывали островок кожи с темными завитками волос на груди. Мой взгляд задержался на его упрямом и чуть выступающем подбородке в темной щетине, затем переместился на сжатые губы. А потом я увидела его глаза. Его глаза были настолько темными, почти черными, что не различить было ни зрачок, ни радужки. Взгляд босса был заинтересованным, но холодным. Правая сторона его лица имела шрам, как от ожога, чуть искажая уголок глаза. «Чай или кофе?» — прозвучал в тишине кабинета его голос, низкий и хриплый. Я невольно задала сама себе вопрос. «Но зачем такому вот мужчине покупать такую, как я?» «Нет, спасибо, ничего не нужно», — произнесла я, чувствуя неловкость. Переступила с ноги на ногу и снова уставилась на своего босса, не зная, как начать этот нелегкий разговор. «Тогда, может быть, присядете?» — он не знал моего имени. «Ксения Михайловна, можно Ксюша», — назвала свое имя и опустилась в предложенное кресло. Лазарь Львович сел за свой стол и сцепил длинные пальцы в замок. «Я вас слушаю, Ксения Михайловна. Секретарь сказала, что вам жизненно необходимо встретиться и переговорить со мной». Его голос был спокойным, ровным и, как ни странно, очень приятным. «Да, все так», — подтвердила его слова и погладила вспотевшими от волнения ладошками свою юбку. «Я хотела с вами поговорить о...» Слова тут же застряли у меня в горле. «Как сказать своему боссу, что вдруг спустя 4 месяца я передумала и решила принять его предложение, и в силе ли оно еще?» «Ксения Михайловна, у меня не так много свободного времени. Или говорите, зачем искали встречи со мной, или приходите в другой раз, когда ваша мысль полностью созреет и сформируется». Да, он прав, молчание ни к чему не приведет. Я снова подумала о своем маленьком и таком замечательном племяннике и решилась. «Лазарь Львович, в общем, я не буду долго ходить вокруг да около, скажу прямо». Мысленно я уже произнесла продолжение своей речи и почувствовала, как мое лицо охватил жар. Ну вот, я вся покраснела. Такую красавицу вряд ли он захочет купить. Я хочу принять ваше предложение, если оно еще актуально. Точнее, мне очень бы хотелось, чтобы оно было актуально. Мужчина подался вперед и спросил. «О каком предложении вы говорите, Ксения Михайловна? Я вас не совсем понимаю». В недоумении захлопала ресницами и открыла рот. «Что? Ну как, о каком? Вы предложили мне стать вашей женщиной за деньги? В лифте? Мы тогда столкнулись с вами. Были только вы и я. Боже, что я несу? Он не помнил меня». Босс странно на меня посмотрел, словно сканировал взглядом своих черных глаз. «Простите», — выпалила я и подскочила с кресла, как ужаленная, чувствуя себя настолько примерзко и ужасно, что от стыда хотелось провалиться сквозь землю и рассыпаться на атомы, лишь бы исчезнуть в ту же секунду. Почти дошла до двери, как услышала. «Стойте!» Развернулась и увидела, что мужчина идет ко мне. Когда между нами осталось небольшое расстояние, он спросил: «Зачем вам это стало нужно?» «Потому что мне нужны деньги», — сказала правду. «Много денег. Мой племянник. Ему 4 года, и он нуждается в срочной операции за границей. Операция очень дорогая. Мы с сестрой собрали сколько смогли, но этого оказалось безумно мало». «Родители, отец ребенка?» «Родители погибли в автокатастрофе, когда мы с сестрой еще учились в школе. Нас вырастила бабушка, а отец Артемки отказался от него. Мы, правда, обратились и к нему за помощью, и он помог, но этого все равно мало, на операцию не хватает». «Сколько?» — сглотнула и прошептала. «Почти 100 000 евро». На его лице проявилось изумление, и потом он кивнул и произнес: «Раздевайся». «Что? Зачем?» Видимо, я слишком громко подумала, и он прочел мои мысли. «Я должен убедиться, что на тебе нет записывающих устройств, а также хочу посмотреть на тебя, на твое тело», — пояснил он. Очевидно, я сейчас выглядела как испуганный котенок, но, гордо вскинув подбородок, я посмотрела на босса в упор и начала расстегивать блузку. «На мне нет жучков», — сказала, оставшись в одном нижнем белье. «Все снимай», — последовал еще один приказ. Голос Романовского стал ниже и более хриплым, словно голос его был простужен. Он расстегнул на рубашке еще одну пуговицу и обошел меня по кругу. Подрагивающими пальцами расстегнула лифчик и сняла его, ощутив, как прохладный воздух, коснувшись груди, вызвал небольшую дрожь. Потом стянула с себя трусики, оставшись полностью обнаженной, почувствовала себя ужасно неуютно, глупо, и пыталась стыдливо прикрыть свое тело руками. «Разведи руки в стороны», — попросил он и подошел совсем близко, внимательно рассматривая мое тело, но не прикасаясь. Я дрожала и повиновалась, вытянув руки в стороны, глаза опустила в пол. «Ты девственница?» «Нет». «Хорошо. Мне все нравится. Можешь одеваться. Контракт будет готов завтра утром. Приходи завтра сюда и приноси все медицинские документы и номер счета, куда нужно будет перевести деньги. С собой никаких вещей больше не бери, у тебя будет все новое». «Вот так просто? Но мне нужно будет изучить контракт», — заикнулась я, неловко и дерганными движениями надевая на себя свою одежду. «Завтра ознакомишься и узнаешь все детали». Я оделась и, заправив за ухо выбившуюся из собранной в шишку прядь волос, осталась стоять на месте, ожидая дальнейших инструкций или указаний. «Можешь идти», — сказал Лазарь. Завтра будь здесь ровно в 9. Хорошо, кивнула ему и, слабо улыбнувшись, сказала: «Спасибо». Он отрицательно покачал головой и сказал: «Ты даже не представляешь, на что согласилась, Ксения». 10 лет назад. Лазарь. «Лазарь Львович, мы выяснили, кто установил бомбу в вашей машине», — произнес мой помощник Сергей. «Кто?» — выдохнул, едва сдерживая стон от жгучей боли, что разлилась по всему телу адовым пламенем. «Никакие обезболивающие препараты, которыми обкалывали меня доктора, не могли утихомирить эту боль надолго». «Мне неприятно быть черным вестником». Сергей сел на стул у моей больничной койки и опустил глаза в пол. «Дерьмо. Хуже произошедшего быть не может». «Говори уже», — прохрипел, едва ворочая языком. Во рту было сухо, как в пустыне. «Это Максим, ваш брат». Слова помощника в моем воспаленном сознании прозвучали, как раскат грома. «Что? Максим? Мой младший брат? Но зачем он это сделал? Зачем?» Осознание накатило лавиной, порождая миллионы вопросов и необузданную ярость. «Сука! Он отобрал у меня все, чем я жил и дышал. Мою жену и моего сына. В тот проклятый автомобиль должен был сесть я. Я, а не они. Это меня ждала смерть, а она забрала моих любимых». «Убирайся!» — прохрипел еле слышно своему помощнику. Из моих глаз полились слезы. Я никогда не думал, что у меня может быть столько слез. За эти дни был выплакан уже целый океан. «Лазарь Львович, что нам с ним делать?» — не расслышал моего приказа Сергей. Сглотнул рвущиеся рыдания и, приподнявшись на локтях, произнес: «Не трогать Макса. Никому не трогать и не говорить ему, что я знаю. Сам с ним разберусь. А теперь убирайся». Сергей покинул мою палату, и я, откинувшись на больничную подушку, дал волю своим горьким чувствам. Закричал навзрыд, до конвульсий в теле, до желания сдохнуть прямо здесь и сейчас. Сердце болело от горя. Как бы я хотел его вырвать из своей груди и разбить на части, чтобы больше не стучало, а просто умерло, и душу свою разорвал бы в клочья. Я впервые узнал, что значит страдать и что значит терять своих близких. Любимую женщину и совсем еще маленького сына. Все мечты, что так глупо лелеялись в душе, были взорваны вместе с тем проклятым автомобилем. С каждой новой слезой и надрывным стоном мне становилось холодно, пусто и невозможно одиноко. Как же я буду жить без них? Как? Родная моя Дашенька, сынок мой Никитка, родные мои, как теперь я буду жить без вас? Тоска волчицей завыла в сердце, и слезы полились соленой водой, не останавливаясь. Как дальше жить? Я не знаю. «За что, мой брат? За что ты так возненавидел меня и отобрал жизни невинных? Вся моя жизнь теперь, по сути, одна сплошная боль. Когда выйду из больницы, как мне войти в наш осиротевший дом, где мы были так счастливы? Горе и осознание предательства родного брата тупым ножом терзало мою душу и вонзалось раз за разом, как отравленный острый нож, глубоко в сердце. Для меня навсегда потухло солнце и наступил вечный мрак. Прощайте навек, мои родные, любимая жена и любимый сын. Я буду любить вас вечно и никогда не забуду. Никогда. Максим, мой брат и убийца. Его ждет возмездие.